Глава 20. Наш поход в Европу начался с того, что пара боевых пловцов вновь посетила английскую бригантину. Проделав это столь же незаметно, как и в первый раз, они отвинтили от ее корпуса мину и доставили ценное имущество обратно на чайку. Вы что думаете, мы не заминировали чужой корабль, торчащий в бухте и вооруженный пушками сразу после своего прибытия? Ну-ну. Может быть, когда-нибудь в светлом будущем, когда количество кораблей у Австралийской империи начнет исчисляться сотнями, а поголовье первых министров у ее императора десятками, появится возможность иногда впадать в благодушие, да и тогда подобным лучше не злоупотреблять. Ну, а пока мы по умолчанию считали каждый встречный корабль потенциальным врагом. Кстати, Джампер оказался качественным кораблем. Его днище было обшито медью, но в установочном комплекте мины имелись и саморезы по металлу, так что она привинтилась даже прочнее, чем к дереву. Сразу после прибытия пловцов с миной на чайку мы подняли якорь и двинулись в обход острова Себу, чтобы затем взять курс на запад. Думаю, понятно, зачем мы взяли с собой англичан. В гости все-таки лучше являться по приглашению или рекомендации, так что здесь наличие на борту сэра Уильяма может оказаться весьма полезным. Тем более, что у него есть мощная бумага от Вильгельма Оранского, который не только английский король, но еще и нидерландский статхаудер, то есть правитель. Кроме того, следовало заранее озаботиться решением языковой проблемы. Моего английского вполне хватало для бесед, но все-таки знал я его не идеально, да и был это не совсем тот язык, на котором говорили сейчас. То есть любой житель как самой Англии, так и колоний мгновенно признал бы во мне иностранца. Но во мне это ладно. Однако для моих разведчиков подобное было бы весьма не кстати. А теперь у них будет минимум полгода общения с живыми носителями языка. Наконец, хоть мы и изучили текущее время по доступным документам, а хоть сколько-нибудь полным его знаний речи не шло. Наверняка имелась масса мелких и не очень подробностей, про которые я был абсолютно не в курсе. Из этих соображений беседы с англичанами будут очень полезны, и их разговоры между собой тоже, потому как, если кто думает, что их каюта не была оборудована прослушкой и видеонаблюдением, я даже не знаю, как такое назвать. А вот Виктор после долгих раздумий остался в Австралии. Во-первых, он плохо переносил морские путешествия. От перехода с Чатема на материк он отходил неделю, так что перспектива годового плавания повергала его в ужас. Кроме того, у него родился второй ребенок, на сей раз дочь, которую он не хотел бросать столь надолго. Ну, и его обязанности как летописца, пастыря, министра просвещения и генерального животновода требовали присутствия в Ильинске. Ньютон тоже остался на материке, потому как море он переносил даже хуже Виктора. Так что первый кошак австралийского материка, своего рода кошачий Адам местного значения, не покинул своих уже довольно многочисленных потомков, которые оказались очень полезными животными, потому как в силу полного отсутствия мышей начали потихоньку охотиться на змей. Правда, сам Ньютон к ним относился с опаской. Две филиппинские кошечки вообще боялись всего и из дома почти не выходили. Но их дети оказались куда смелей. Особенно отличилась одна кошка из первого помета. В юности она была укушена змейкой, но выжила и приобрела иммунитет к укусам. Теперь она относилась к змеям как к законной добыче и тому же учила своих котят. Чему я был весьма рад, ибо благодаря кошкам, кажется, можно будет обойтись без завоза в Австралию мангустов. Как только мы обогнули остров и легли на курс, сэр Уильям поинтересовался, из каких интересов мы плывем на запад. «Видите ли, — начал я, — вы, наверное, слышали, что Земля имеет форму шара, и мы сейчас находимся почти на противоположной от Европы стороне. В такой ситуации, вообще-то говоря, можно плыть куда угодно. Да, западный путь из-за лавирования между островами может оказаться чуть сложнее, но зато на нем не будет встречных ветров и течений, благодаря которым испанцы вынуждены возвращаться в Мексику довольно хитрым зигзагом. Кроме того, на востоке мы уже бывали, а на западе еще нет, так что мне просто интересно. В принципе, высказанное мной тоже было правдой. Но главная причина выбора направления заключалась в ином. Я хотел до визита в Европу встретиться с победой. Если у той все пройдет хорошо, то добавить к рубинам с сапфирами еще и алмазы, а если не очень, хрен с ними, с камнями, потом нароем. Главное, чтобы с победой и ее экипажем не случилось ничего непоправимого. Основная масса алмазов Южной Африки вообще-то залегала довольно далеко от побережья. Это были кимберлитовые трубки, то есть коренные месторождения. Имелись еще и рассыпные, результат эрозии коренных, то есть их оттуда вымыло и миллионы лет потихоньку тащило вниз к океану. Но тут трудность заключалась в том, что, достигнув берега, алмазы продолжили свой путь дальше, и теперь большая их часть пребывала на океанском дне у берега скелетов. Однако имелись и небольшие россыпи, еще не завершившие свой путь, и одну из них в отложениях того самого ручья и предстояло найти экспедиции с победы. Еще мне не давал покоя самый крупный алмаз в мире, то есть Куинан. Но вряд ли получится его найти, потому как координат прииска, где он был добыт, мне разузнать не удалось. Впрочем, вместо одного крупного можно добыть очень много мелких, и у меня уже были мысли по организации нормального рудника в Кимберли. Я даже попросил Илью подумать на тему небольшого парового экскаватора, но начало практической реализации этого проекта отложил на не самое близкое будущее. Море Сулу мы преодолели за сутки, после чего повернули на 8 румбов к югу и 10 дней плыли сначала по Южно-Китайскому, а потом по Яванскому морю. Где кончается одно и начинается другое, моя карта точно не указывала, но на вид эти моря ничем друг от друга не отличались. Один раз на горизонте показался парус, но вскоре исчез. Вечером 11-го дня пути мы были в 200 километрах от Зонского пролива, где я приказал сбросить скорость, чтобы пройти этот самый пролив утром, потому как место было очень удобное для отлова всяких одиночных путешественников вроде нас. И действительно, в проливе мы увидели паруса сначала впереди, а потом сразу два справа. Неизвестные действовали слаженно, хоть и не могли обмениваться сигналами, и расстояние между нами и чужими кораблями начало сокращаться, несмотря на то, что мы шли под всеми парусами. Но ветер был довольно слабый, а потенциальные противники, как я вскоре разглядел, кроме парусов имели и весла. Минуты две я боролся с искушением маленько повоевать, но потом голос разума взял верх, и была отдана команда поднимать пары в обоих котлах, ибо путешествие еще только началось, и ни к чему тратить боеприпасы там, где без этого можно прекрасно обойтись. Вскоре чайка разогналась до 25 км в час, а после 40 минут такого хода стало ясно, что ее траектория не пересекается с путем ни одного из шедших ей наперерез кораблей. Но мимо одного мы прошли довольно близко, километрах в полутора, и я его внимательно рассмотрел. Судно было длинным, узким и низким, имея две мачты по оконечностям, на каждой из которых было по косому парусу наподобие латинского, и по ряду весел с бортов, которыми оно интенсивно загребало. На носу торчали трое в ярких одеждах и каких-то тюрбанах на головах. Они яростно жестикулировали, время от времени показывая руками в нашу сторону. Видимо, столь быстроходных кандидатов в жертвы им до сих пор не попадалось. То есть нападающие не были европейцами. Собственно, из-за таких, как они, пираты из Европы так и не смогли закрепиться в этом регионе. «Мусульмане», — сказал Темпл, тоже наблюдавший за кораблем, — «им лучше не попадаться». «А что, их английским коллегам можно попадаться безбоязненно?» — хмыкнул я. Свифт же не скрывал разочарования. Он-то надеялся, что сейчас увидит наши пушки в действии, а вместо этого ему показали, какую скорость может развивать чайка при ветре около 3 баллов. Тоже, конечно, интересно, но хотелось-то большего. Спустя час с минутами неудачливые преследователи скрылись за горизонтом, а мы вышли в Индийский океан. Теперь нам предстояло пройти 9000 километров до мыса Доброй Надежды. В принципе, если подопрет, мы при желании сможем зайти на Кокосовые острова, до которых оставалось 1000 километров, или уже ближе к Мадагаскару, на Маврикий, кроме которого там есть еще какие-то островки. Но если не произойдет ничего непредвиденного, то первая высадка произойдет на Атлантическое побережье Южной Африки. А может, даже этого не понадобится. Почти сразу после выхода в океан ветер подул с севера и вскоре достиг 5 баллов, так что чайка, слегка накренясь, буквально полетела по волнам. Такая благодать длилась почти неделю, а потом ветер начал слабеть и вскоре стал почти незаметным. Чайка плелась со скоростью пенсионера на прогулке, а вокруг потихоньку становилось все жарче и жарче, хотя мы и удалялись от экватора. Вскоре пришлось включить кондиционеры, имеющиеся на корабле, в количестве 2 штук, из-за чего скорость упала еще примерно на километр. Охладители были собраны на элементах пельтье, в силу чего не требовали вообще никакого обслуживания и могли работать, если не вечно, то уж не меньше, чем живет человек. Однако они жрали электроэнергию, сажая аккумуляторы, и для их подзарядки один из двух винтов «Чайки» теперь под напором воды вращался не в холостую, а крутил генератор, из-за чего мы и потеряли тот самый километр скорости, но повода спешить пока не было. Мне удалось связаться с Победой, и я узнал, что она 3 дня назад только вышла из Танжера и сейчас маневрирует против ветра, двигаясь на юг вдоль Африканского берега. Любопытство же англичан по поводу дующего из забранной решеткой круглой дыры прохладного ветерка было удовлетворено по уже опробованной схеме. Я показал им фотографию и объяснил, что в трюме установлены холодильные железы вот такого зверя. Некоторые по неграмотности принимают их за уши, но на самом деле они нужны для замораживания жертвы. Зверь называется горный чебуратор. В тетрадку со всякой австралийской экзотикой он у меня был записан заранее. Что интересно, в Индийском океане нам стали часто попадаться летучие рыбы. Видеть-то я их видел и в первом походе на Филиппины, но редко и издалека. А тут они так и выскакивали из воды. Причем, если днем они летали довольно низко, то по ночам набирали до 5 метров высоты, неоднократно шлепаясь прямо к нам на палубу. По виду эти создания напоминали крупную селедку со стрекозиными крыльями, но по вкусу ее существенно превосходили. А как-то раз нам довелось поучаствовать в событии, сильно пополнившем наши продовольственные запасы. В ту ночь летающие селедки падали на чайку особенно густо, но с утра их поток не иссяк, как обычно. Они вырывались из воды целыми стайками, пару секунд летели над самой поверхностью, опустив в воду бешено виляющий хвост, и, набрав таким образом скорость, взмывали ввысь. Вскоре мы увидели, с чем связана их паника. Чайку догнала стая тунцов, и сейчас в прозрачной воде вокруг корабля было видно множество этих рыбин, похожих на гигантских до 1,5 метра в длину скумбрий. Они-то и охотились на летучих рыб. Я только успел подумать, что неплохо бы оценить вкус наших новых гостей, но мариори уже сориентировались, ведь чем-чем, а рыболовством все они занимались с детства. В руках у матросов появились короткие толстые удочки с 2-миллиметровой леской и крючками, которые вполне подошли бы в качестве якорей для средней судомодели. Как наживку использовали в изобилии разбросанных под ногами летучих рыб, и вскоре на палубе забилась куда более крупная добыча. Пару раз клюнувший тунец был столь велик, что вытащить его из воды могли только несколько человек. У одного не получалось. Этот праздник заготовки кормов продолжался 20 минут, после чего потихоньку сошел на нет, увеличив наши запасы на 1,5 десятка рыбин, самая крупная из которых имела в длину 1,30 метра и весила около 90 килограммов. «Ну вот», — сказал я Темплу, — «а вы спрашивали, на какой срок чайки хватит имеющегося на борту продовольствия?» «Вот оно, само на корабль прыгает, так что голод нам не угрожает». Кок сообщил, что сегодня уже будет тушеный тунец под белым соусом, поэтому приглашаю вас с Джонатаном отобедать у меня. За обедом разговор от летучих рыб как-то незаметно перешел на полеты вообще. Я порылся в шкафу и вытащил несколько снимков, изображающих дирижабль «Гинденбург» в разные моменты его недолгой службы, в том числе и в последний, где он взрывается около причальной мачты. Объяснил, что воздушные путешествия вообще-то не самая безопасная вещь на свете, морские в этом отношении все-таки предпочтительней, ибо если кто-то тут соберется строить монгольфьеры, эти бумажные шары поначалу у них будут гореть, как свечки. Так пусть утешаются, что не у них одних. Кстати, Свифт оказался довольно сообразительным молодым человеком. Он уточнил у меня, правильно ли, что подъемная сила воздушного шара зависит от разницы температур внутри и снаружи. Получив утвердительный ответ, англичанин самостоятельно сделал вывод, что воздушные корабли более эффективны в странах с холодным климатом. Я заверил Джонатана, что уж чем-чем, а с холодом в нашей метрополии проблем не бывает никогда. Темпл же предположил, что в свете вышеизложенного первой европейской страной, обладающей воздушным флотом, станет Московия. Англичане посмеялись, а я подумал, не рано ли веселитесь, господа? Ибо построить дирижабль вполне возможно и без применения устройств или материалов из 21 века, включая даже двигатель, который лучше делать не паровым, а двухтактным, бесклапанным компрессионным, вроде маленьких авиамодельных моторчиков. А Петр Алексеевич зело любопытен до всяких заморских технических диковин, так что в свое время можно будет и пообщаться с ним на эту тему. Штиль продолжался 10 дней, за которые мы прошли меньше 300 километров, и только 9 июля подул юго-восточный ветер. Воспрянувшая чайка вновь понеслась на запад, чуть забирая к югу, но вечером ей пришлось ненадолго притормозить, потому что мы обнаружили небольшой островок, почти прямо по нашему курсу. Вообще-то величие любого открытия сильно зависит от эпохи, в которую оно сделано. Например, в текущем 17 веке был открыт закон всемирного тяготения, величайшее достижение человеческой мысли. А в 21-м его проходят в 8 классе средней школы. Правда, проходит так, что еще лет 30 прогресса в том же направлении, и закон придется открывать заново, хотя это уже другая сторона проблемы. Но возможен и обратный вариант. Например, попробуйте-ка в 21 веке открыть неизвестный науке остров, причем не прибрежный. Если это получится, ваше имя год не будет сходить со страниц географических журналов. А здесь, в веке 17-м, история выйдет самая тривиальная. Подумаешь, открыли еще один ни к чему не пригодный клочок земли посреди океана. Что, и даже высаживались на него, не пожалев времени? Ну, совсем людям заняться нечем. Не будь на борту англичан, я бы точно высадился на эту известковую плешь размером 0,5 на 200 метров при максимальной высоте 20 метров в ее южной оконечности, где росла какая-то чахлая зелень, и, воткнув туда австралийский флаг, назвал бы остров своим именем. Но из-за гостей приходилось изображать полнейшее равнодушие, ибо, по легенде, австралийские экспедиции вообще не посещали этого района. Но координаты я все-таки уточнил, получив что-то в районе 87 градусов восточной долготы и 14 южной широты. Еще раз сверился со своей картой, ничего, кроме локального уменьшения глубины, на ней в этом месте не было. Англичане тоже увидели остров, но ни малейшего энтузиазма он у них не вызвал. Впрочем, ни Свифт, ни Темпл не знали, что его тут просто не должно быть. А я знал, и, нанеся его на карту, отдал приказ добавить парусов и продолжать путь. Сам же отправился в радиорубку. Потому как Илья просил меня внимательно отнестись к вещам, которые хотя бы намекают на то, что этот мир чем-то отличается от нашего прошлого. Разумеется, — думал я, крутя верньеры на стройке, — этот островок вполне мог существовать и в нашем прошлом, тихо исчезнув сам собой к 20 веку. Но вдруг нет, и он является одним из тех самых отличий, о которых говорил Баринов, ибо у него была какая-то гипотеза, кою он желал подтвердить или опровергнуть. Глава 21. 2 декабря 1695 года в Лондоне стояла на резкость мерзкая погода. Шедший со вчерашнего вечера дождь ночью перешел в снег, который прекратился только к 10 утра, успев покрыть землю белыми пятнами, а дороги — дополнительным слоем мокрой грязи. Впрочем, его величество Вильгельм III не собирался в этот день покидать Виндзорского замка. Он только что получил обстоятельный доклад своей разведки о состоянии дел во Франции и собирался весь день посвятить его изучению. До обеда король вникал в экономическое положение своего главного противника. По докладу получалось, что за последний год оно хоть и ухудшилось, но не настолько, насколько можно было надеяться. «Значит, война будет продолжаться», — покачал головой король, — «ибо она не из тех, которые заканчиваются взятием вражеских столиц. Войны, подобные этой, идут до тех пор, пока расходы на них не превышают гипотетических выгод, кое сможет получить выигравшая сторона. Значит, если экономическая картина не изменится, Франция согласится на мир где-то года через 2-3, не раньше, и почти независимо от побед своей армии в Испании. Но что со специальным поручением, которое от его имени было дано этому, как его... А, графу де Лансеру? Его арестовали как английского шпиона? Замечательная новость, к тому же обошедшаяся всего в 150 двойных луидоров, то есть 240 гиней. Арест этого неудачника за робкие попытки расспросов означает, дело действительно серьезное, что, собственно, и требовалось выяснить. Полгода назад к Танжеру приблизилась небольшая шхуна, напоминающая голландские, но с необычно большой площадью парусов. Она не стала заходить в порт, а легла в дрейф примерно в 1,5 милях от него, простояв так с 8 утра до полудня. Потом, подняв паруса, двинулась на юго-запад, за ней погнался французский фрегат «Мираж», и через 2 часа оба корабля скрылись за горизонтом. Больше их никто никогда не видел. «Значит, — решил Вильгельм, — мои подозрения, скорее всего, имеют под собой почву, и «Мираж» действительно вознамерился задержать австралийский корабль. В таком случае судьба фрегата и его команды вряд ли когда-нибудь станет известной, если только о ней со временем не расскажут сами австралийцы. Но наверняка можно считать, что она незавидная. Однако с чем связано появление корабля австралийцев? Случайность? Или, может быть, это их реакция на отправку экспедиции на джампере? Хотя нет, начало июля — это слишком рано. Даже если австралийцы имеют в Лондоне своих шпионов, которые узнали об отправке в тот же день и немедленно отправили корабль с этим известием, все равно у них не получилось бы успеть так быстро, пусть их суда и превосходят по скорости лучше английские. Но, может быть, сведения передаются как-то иначе? Например, в Европе используются почтовые голуби, а австралийцы, судя по их орлу, достигли больших успехов в дрессировке птиц. Вдруг у них есть какие-нибудь летуны, способные преодолевать тысячи миль над океаном? Вильгельм вздохнул. Он уже давно чувствовал нарастающее противоречие между увеличивающимся темпом жизни и скоростью передачи сведений, оставшейся неизменной со времен Римской империи. Даже финансировал работы известного ученого Гука по созданию оптического телеграфа. Да, тот его создал, и теперь приходится принимать меры, чтобы сведения о телеграфе не утекли во Францию. Ибо что от него толку в Англии, где половина года погода стоит, если и лучше, чем сегодня, то совсем не намного? Не ставить же телеграфные башни через каждые 300 футов. А вот во Франции условия заметно лучше. Правда, изобретением Гука заинтересовались во флоте, но оно не решает проблемы связи с колониями. Что бы ни случилось в той же Индии, он узнает об этом в лучшем случае через 7 месяцев, а вообще-то может пройти и год. В этом месте размышления короля были прерваны осторожным звяканием колокольчика, и в кабинет зашел дворецкий. — Ваше Величество, — поклонился он, — гонец со срочным письмом из Дувра. — Немедленно ко мне, — отреагировал король. — Но, Ваше Величество, он в таком виде. Вильгельм молча посмотрел в переносицу дворецкого, тот поклонился и исчез. Что же, этот, в отличие от своего предшественника, умеет вовремя замечать свои ошибки. Ишь, как кинулся вниз по лестнице. Кажется, понял, в каком виде будут королевские гости, решать не ему. И что этикет надо скрупулезно соблюдать только тогда, когда это не мешает исполнению действительно важных вещей. По виду гонца в самом деле можно было легко определить погоду, не выглядывая на улицу. С него все еще продолжало капать, и видно было, что путь дался ему нелегко, но он браво прищелкнул каблуками и, чуть приглушив голос, гаркнул: «Ваше Королевское Величество, пакет от сэра Уильяма Темпла, прибывшего в Дувр сегодня утром на одном из двух кораблей неизвестной национальности». «Благодарю вас, молодой человек, но вы, кажется, совсем продрогли и еле держитесь на ногах, так что садитесь». Вильгельм указал курьеру кресло чуть сбоку от своего рабочего стола. Тот с сомнением глянул на него, потом на себя, открыл было рот, но король, нетерпящим возражений тоном, пресек его попытку. «Во дворце найдется достаточно людей, которые потом почистят или вовсе заменят это кресло. Но никто, кроме вас, не расскажет мне, что произошло сегодняшним утром в Дувре, а я желаю услышать подробный рассказ, что вряд ли получится, если вы останетесь на ногах. Садитесь, это вам приказывает ваш король». «Пожалуй, даже...» Вильгельм достал из украшенного венецианским стеклом шкафа графин, наполнил небольшой хрустальный кубок и протянул гонцу: «Выпейте шотландские виски. Лучшее средство против простуды, это я по себе знаю. И начните с самого начала. Видели ли вы, как именно появились корабли? Кто вам вручил пакет, лично сэр Уильям? Как он выглядел? На чем добрался до берега? В общем, я вас внимательно слушаю». Через полчаса курьер покинул королевский кабинет. Два лакея унесли не так уж и сильно испачканное кресло, а Вильгельм вскрыл доставленный ему пакет. Там оказался еще один, совсем маленький, около 20 исписанных мелким почерком листов бумаги и 5 черно-белых рисунков, выполненных неизвестным способом и в незнакомой Вильгельму, но предельно реалистичной манере. Кроме бумаги в пакете содержалось и нечто вроде карандаша, но сделанного из странного, переливающегося на свету материала. И хотя королю хотелось первым делом ознакомиться с рисунками, он взялся за листы, оказавшиеся докладом Темпла. Король был педантичным человеком и считал, что с любой новостью лучше знакомиться не абы как, а в строгой последовательности. Сначала предыстория появления этой новости, затем она сама, после чего можно перейти к дополнениям, если они есть. В данном случае король отнес к ним маленький конверт. И, наконец, иллюстративный материал, его надо смотреть последним. На прочтение доклада королю хватило получаса. Что же, он в очередной раз не ошибся в людях. Старый Уильям и его секретарь Свифт с блеском выполнили возложенную на них миссию. Пожалуй, на этого молодого человека следует обратить особое внимание. А рисунки, значит, все, кроме одного, сделаны именно им и представляют собой австралийскую светопись, именуемую фотографией. Вильгельм вновь протянул было руку к ближайшему, но взял все-таки конверт, где, как это он уже знал, находилось личное послание герцога. Вскрыл, достал небольшой листок необычайно белой плотной бумаги, на которой довольно странным шрифтом, но в то же время очень аккуратно было написано следующее: «Ваше Величество, представляюсь по случаю прибытия в Англию для установления дипломатических отношений между нашими странами, герцог Алекс Романцев де Лен Проспекту, адмирал флота Австралийской империи. Жду решения Вашего Величества на борту своего корабля «Чайка». И довольно незамысловатая подпись, начинающаяся с буквы «А». Теперь можно было переходить к снимкам, и король взял первый из них. Палуба корабля, на ней в напряженных позах стоят Свифт с Темплом, а на заднем плане городок, утопающий в тропической растительности. Это запечатлено еще на Филиппинах, понял Вильгельм. На втором снимке был какой-то остров посреди океана. Третий, старый, сделанный не Свифтом, с герцогом и австралийским императором на фоне огромного дворца. От этой фотографии Вильгельм не мог оторваться минут 20, но все же отложил снимок и перешел к следующему, весь центр которого занимала пушка австралийцев. Сбоку от нее стояли два артиллериста и герцог с двойной подзорной трубой в руках. Наконец, последняя картина изображала горящий корабль, причем довольно большой, с не менее чем 60 пушками в трех орудийных палубах. В самом деле, Темпл писал, что сразу после Гибралтара их попытался остановить португальский тяжелый фрегат, да примет Господь души его команды в полном составе. Оставался еще странный карандаш, который Темпл назвал роллером, именно им и был написан его рапорт. Уильям утверждал, что таким карандашом можно провести линию длиной в полмили, после чего его принято выбрасывать и брать следующий. Король повертел в руках занятную вещицу. Значит, полмили? Мне не написать столько и за год, но даже когда краска в этой игрушке кончится, я не стану ее выбрасывать, — решил Вильгельм. Разобравшись с содержимым пакета, король приступил к обдумыванию прочитанного и увиденного. Итак, что это добавляет к ранее полученным сведениям? Первое. Сам факт существования Австралийской империи можно считать доказанным. И ее техническое превосходство над европейскими странами тоже. Дальше Темпл утверждает, что ему косвенным путем удалось установить численность австралийцев, которая, по его прикидкам, никоим образом не превышает 7 миллионов человек, а скорее даже ближе к 5. Иными словами, у этой империи хронический дефицит рабочих рук при избытке земель, правда, малопригодных к заселению из-за очень холодного климата. Герцог в беседах неоднократно подчеркивал, что у Австралии нет интересов к колониям вне зоны ее влияния, каковая ограничена 10 градусами южной широты с севера, 100-м восточным меридианом с запада и 160-м с востока. Вильгельм сверился с картой. Что же, пока эти требования не задевают интересов Англии. Там почти сплошное белое пятно, посреди которого находится остров Вандеменова земля, остров Тасмания, открытый 50 лет назад Абелем Тасманом, и еще два, а по данным Тасмана даже три примерно такой же площади, про которые вообще нет достоверных данных даже о месторасположении. Таким образом, один из важнейших вопросов — это насколько можно верить словам герцога об ограниченности австралийских территориальных притязаний. С первого взгляда они похожи на правду, потому как колонизация обозначенного на карте куска при таком населении займет как минимум лет 100, если не 200, но это еще нуждается в уточнении. Король сделал пометку и перешел к следующему пункту. В чем торговый интерес австралийцев? Темпл пишет, что в покупке чугуна, железа, меди, олова и различных видов тканей за золото и драгоценные камни. Объясняет он такой выбор тем, что австралийцы, разумеется, все это могут делать и сами, причем гораздо более высокого качества, особенно ткани, но и сталь у них выше всяких похвал. Однако такое качество нужно не везде, зато рабочие руки, коих хронически не хватает, все равно отвлекаются. И австралийцы хотят покупать то, что умеют делать в Европе, сами же собираются сосредоточиться на производстве тех вещей, которых кроме них не сделает никто. Тоже довольно логично. И тоже, если это правда, никак не задевает интересов Англии. Наоборот, с учетом предложенных цен, торговля с Австралией может оказаться достаточно выгодным делом, несмотря на огромное расстояние до нее. Следующим пунктом были военные аспекты взаимоотношений с неведомой империей, и вот тут Вильгельм не усмотрел ни малейших поводов для оптимизма. По словам Уильяма, пушки австралийцев могли стрелять почти на 2 мили, а только на Чайке их стояло 8 штук. Несчастный португалец был сожжен всего 4 выстрелами с расстояния 7 кабельтовых, причем одна единственная носовая пушка сделала их за 2 минуты, ни разу не промахнувшись при этом. Так близко фрегат был подпущен из-за первоначального желания герцога решить дело миром. Чайка открыла огонь только после выстрела из носовой пушки фрегата. Французский же корабль был ранее утоплен Победой. Она стреляла с 12 кабельтовых и истратила 5 снарядов. Как можно бороться с таким противником? Король взял лист бумаги, свежеприобретенный роллер, и занялся подсчетами. Итак, пусть английские корабли смогут открывать эффективный огонь с 5 кабельтовых, хотя это и некоторое преувеличение, австралийцы с 1,5 миль. На уничтожение одного корабля у них уйдет 2 минуты стрельбы одной пушки, если же учесть их общее количество, то 15 секунд времени. Англичанам же для сближения на дистанцию эффективного огня при скорости в 6 узлов потребуется 15 минут. То есть атака менее чем 60 кораблями одновременно вообще бессмысленна. А ведь рассматривался самый выгодный для нападающих случай, когда противник вообще стоит. Учитывая же, что австралийские корабли могут развивать очень высокую скорость... Нет, вздохнул король, такое нереально. Они же не смогут атаковать все сразу, будут мешать друг другу. И Чайка просто расстреляет их по очереди. Значит, следует записать, что в открытый бой с австралийцами нельзя вступать ни под каким видом и двигаться дальше. То есть решить, стоит ли приглашать гостей, причем, если да, то куда именно, или, наоборот, самому нанести им визит. Сам по себе вопрос не вызывал особых трудностей. Вильгельм всегда считал, что чем меньше о тебе знают другие, все равно враги это или друзья, тем лучше. Из этих соображений идеальным был бы вариант, при котором герцог вообще не покинет своего корабля, но такое пожелание вряд ли встретит благосклонное понимание с его стороны. Но желательно, чтобы посещению им Лондона, по крайней мере немедленному, препятствовали какие-нибудь трудности, состав и характер которых предстоит уточнить в ближайшее же время, например, очень плохая погода, из-за которой дороги перешли в непроходимое состояние. Ну а в Дувр его не пускать нельзя, так что следует предупредить власти города и порта о максимальном гостеприимстве по отношению к австралийцам. Глядишь, им и не захочется ехать куда-то еще. Но значит, тогда самому придется наносить первый визит, причем именно на корабль, потому как в Дувре, конечно, найдется, где устроить прием с королевской пышностью, но вот только кому это надо? Уж во всяком случае не ему, Вильгельму Третьему. Гораздо полезнее будет своими глазами увидеть Чайку, да и герцог, судя по докладу Темпла, к подобным вещам равнодушен. Значит, решено, — подумал король, — завтра с утра выезжаю в Дувр, с собой пока никого не возьму. По результатам первой встречи станет ясно, какие люди потребуются для продолжения контактов, или все-таки захватить Попена. Благо, и живет, и работает он здесь, в Виндзоре. Когда год назад прибывшему в Лондон Попену показали рисунки филиппинского алькальда и объяснили, что на них изображена действующая модель паровой машины, он впал в восторг. «Гениально!» — объяснял этот ученый француз, вручившему бумаги секретарю. «Просто гениально! Ведь самым узким местом паровой машины является поршень. Его вес, инертность, необходимость тщательной подгонки к цилиндру. Расчеты показывают, что эта пара должна быть изготовлена с такой точностью, чтобы в зазор между цилиндром и поршнем нельзя было просунуть даже мизинца. И ведь надо будет при каждом ходе менять направление парового потока. А потом еще требуется преобразовать поступательное движение во вращательное. Этот же неведомый гений вообще отказался от поршня. Энергия пара, всегда движущегося в одну сторону, сразу преобразуется во вращение. Я уверен, что паровая машина по такой схеме может быть быстро создана и покажет высокие результаты. И действительно, всего за 8 месяцев Попен построил модель турбины и установил ее на небольшую лодочку, поднимающую одного человека. Она довольно шустро плавала по пруду около замка. Правда, шестеренки, которыми вращение передавалось от вала на винт, регулярно ломались, в чем француз обвинял королевских часовщиков, якобы изготовивших их слишком грубо. Кроме того, над этой же проблемой работал и сэр Исаак Ньютон. Он сначала занялся теорией и вывел уравнения, по которым, зная температуру и давление пара на входе и выходе турбины, можно было подсчитать ее мощность. Причем, приняв данные, уже полученные на модели француза, он получил совершенно фантастические результаты. Машина всего в 50 раз больше, изготовленной по Пеннам, заменит 2000 гребцов. «Сделаем так», — решил король. «Сегодня же Папен совершенно случайно узнает, что в Дувр прибыли австралийцы, и король завтра отправляется туда. Наверняка он попросит взять его с собой, в чем не будет повода отказать. Ни к чему показывать герцогу свою особую заинтересованность в их технических новинках, а ученый — совсем другое дело. Он просто не смог сдержать врожденной восторженности натуры». Через полчаса в кабинет зашел королевский камердинер. «Натаниэль», — сообщил ему король, — «завтра утром ты в сопровождении 4 гвардейцев едешь в Дувр». Камердинер кивнул. Это была принятая между ними фигура умолчания, означающая, что вообще-то поедет не только он, но и его величество. Не то чтобы инкогнито, однако не привлекая к поездке лишнего внимания. Например, неоднократные посещения поместья Уильяма Темпла проходили, как правило, именно по такой схеме. «Возможно, с тобой захочет ехать наш ученый-механик Дени Папен. В таком случае не нужно ему препятствовать». Слово «возможно» король несколько выделил, и это означало, ответственность за превращение данной возможности в факт возлагается на него, Натаниэля Мосли. Камердинер опять кивнул. Он не находил ничего странного в манере Вильгельма. «Даже доверенным людям не говорить того, без чего можно обойтись. В конце концов, невысказанное не может быть и услышанным лишними ушами, без каковых, как он точно знал, не обходится ни один королевский двор Европы». Глава 22. В своей... нет, не прошлой, как-то это звучит уж больно потусторонне, в своей старой жизни я неоднократно читал, как русские, волею судьбы заброшенные в жаркие края, вовсю тоскуют о зиме и снеге, уделяя этому занятию чуть ли не каждую свободную минуту. Но по опыту жизни новой я пришел к выводу, что это, наверное, были какие-то неправильные русские. Потому что иначе пришлось бы признать неправильным себя, чего мне почему-то не хотелось. В общем, то, что последние 4 года я не видел ни снега, ни минусовых температур на улице, меня не напрягало нисколько. Правда, лед я держал в руках и неоднократно, сам получая его в наших холодильных установках, кроме всего прочего, и для показа курсантам школы имени Штирлица, а то видео все-таки давало не очень полное представление об этом состоянии воды. Так вот, утром 2 декабря, выйдя на палубу «Чайки», я увидел, что она покрыта снегом, и никакого восторга это у меня не вызвало. «Отвратные погоды стоят в Англии, с Австралией не сравнить», — подумал я, до конца застегивая молнию куртки. А вот мориори были в восторге. На острове Чатам снег вообще-то иногда выпадал, но редко, далеко не каждый год и даже не каждое десятилетие. И там имелось поверье, что человеку, хоть раз в жизни прошедшемуся босиком по снегу, от высших сил полагаются какие-то бонусы. Поэтому палуба «Чайки» была истоптана вдоль и поперек. Не простудились бы, подумал я, и велел продолжать ремонт, который мы начали еще на ходу. Самый жестокий шторм, который я до сих пор видел, настиг нас вовсе не на ревущих 40-х, как вроде бы положено. Мы попали в него в Бискайском заливе, где нас трепало почти 2 суток. Причем победа пережила буйство стихии без последствий, а вот у «Чайки» расшаталось нижнее крепление фок-мачты, в трюме открылись 2 небольшие течи, и такелаж кое-где требовал ремонта или даже замены. Вскоре на палубе появились наши англичане уже с баулами и в парадной одежде. Им не терпелось побыстрее ступить на землю Англии, покинутую более 1,5 лет назад. Впрочем, тогда они не надеялись вернуться домой столь быстро. Теперь же они радостно погрузились в надувную лодку, и через 5 минут она запрыгала по мелким волнам в сторону порта. Мы бросили якорь немного в стороне от так называемой бухты, которая на самом деле представляла собой просто более или менее удобное место для подхода с суши к морю. То есть она была открыта практически со всех сторон, что мне, в общем-то, нравилось. Всегда можно сняться с якоря и уйти в случае чего. Кстати, в Дувре я уже бывал, И не так давно, в 2001 году, и сейчас смотрел, что тут изменилось по сравнению с теми временами. Естественно, замок Дувр никуда не делся, он торчал на своем месте, то есть километрах в 4 восточнее, а вот волнорезов не было. И, собственно, порт располагался там, где в 21 веке был пляж. Мы же стояли там, где тогда был именно порт, а сейчас пока еще ничего. Я огляделся. Такое впечатление, что город разросся за минус 300 лет. Помню, тогда он показался мне совсем небольшим, а вот знаменитые белые скалы выглядели весьма непрезентабельно, то есть имели совершенно явственный грязно-серый оттенок. Может, в этом была виновата погода? Или другой вариант, все-таки эти скалы в значительной мере символ, и вполне возможно, что в 21 веке их как-то чистили для придания большей привлекательности или красили в белый цвет, хотя вот это, пожалуй, вряд ли. Убедившись, что лодка с англичанами благополучно достигла берега, высадила их и развернулась обратно, я отправился в трюм посмотреть, на какой стадии там застрял ремонт нижнего крепления фок-мачты. К обеду я опять вылез на палубу и получше рассмотрел порт, благо дождь на время прекратился. Кажется, никаких соседей, которых следует всерьез опасаться, тут сейчас нет. В принципе, наши боевые пловцы могли работать и в гидрокостюмах, так что у меня даже возникла мысль маленько потренировать их в реальных условиях холодного и мутного моря, но, подумав, я от нее отказался. Минировать в Дувре было совершенно некого. Но что это, на палубе, стоявшей ближе всех к нам небольшой шнявы, началась какая-то суета. Видя это, расчет второй бортовой пушки, не дожидаясь моей команды, занял свои места у орудия, а на победе повернулся в бок ствол 45-ки. Тем временем шнява снялась с якоря и, поймав ветер двумя кливерами, поползла к западному краю бухты, где опять бросила якорь, но так, чтобы между ней и нами оказался какой-то обшарпанный лихтер. Небось, Свифт с Темплом уже наябедничали, что мы любое несанкционированное приближение вооруженного судна рассматриваем как агрессию, — подумал я. Но где у той шнявы пушки? Хотя хрен их знает, вдруг у нее орудийные порты замаскированы так хорошо, что их не видно. Тогда молодцы, вовремя проявили разумную осторожность. К вечеру ремонт был закончен, других новостей не появилось. Когда стемнело, то «Чайка», то «Победа» время от времени включали прожектора и обводили лучами прилегающую к нам акваторию. В первый раз это вызвало в порту что-то вроде небольшой паники, а потом народ привык. В общем, ночь прошла спокойно, а утро порадовало нас сразу двумя новостями. Первая — погода настолько улучшилась, что пару раз из-за туч даже показывался краешек солнца. Вторая же заключалась в том, что в Дувр прибыл гонец от короля с приказом относиться к австралийцам со всей возможной почтительностью, как того требует высокий ранг прибывших гостей из дружественной державы, во исполнении чего капитан порта лично явился на «Чайку», долго рассыпался в любезностях, а потом сказал, что наши команды могут беспрепятственно сойти на берег, а ежели среди них окажутся персоны благородного происхождения, то он, капитан порта, готов лично принять их у себя. Я поблагодарил капитана за любезность, подарил ему зажигалку и сказал, что персоны действительно прямо сейчас и будут. Моим курсантам пора было начинать знакомиться с Англией, причем каждому в своей роли. Самый молодой из них, Василий Баринов, имел звание животновода второго ранга, специализируясь на лошадях. Вообще-то он начинал свою карьеру курсантом летной школы, но она была прервана тем обстоятельством, что фигурой и силой он пошел в отца. То есть в 17 лет, не имея в организме ни капли лишнего жира, Вася весил около 90 килограммов. Вот ему тут точно найдется, чему здесь поучиться, — подумал я. Следующую персону звали Кеша Тамахи, он был простым флотским лейтенантом. А патриархом среди моих будущих разведчиков являлся 30-летний Уиро Меретики, бывший ученик шамана, а ныне гауптштурмпастырь австралийской христианской церкви, в рясе, в фуражке, со здоровенным алюминиевым крестом на груди и кобурой с револьвером на ремне. Он смотрелся очень импозантно. Револьвера имела вся троица, причем, в отличие от моих подарочных изделий, это были нормальные самовзводы, а ребята умели не только их носить, но и очень неплохо стрелять, так что в случае чего они смогут постоять за себя. И вскоре первая гуманитарная миссия Австралийской империи вступила на английский берег. Я же остался на корабле, ибо без приглашения от персоны рангом не ниже моего лезть на берег было, по моим понятиям, не совсем прилично. Да и как-то лень, честно говоря. В моей каюте тепло, чисто и сухо, а там все обстояло строго наоборот. Ближе к вечеру чайку посетил еще один гость, Свифт. «Здравствуйте, Джонатан», — приветствовал я его. «Вам настолько не понравилось в Дувре, что вы решили вернуться? Пожалуйста, ваша каюта не занята». «Что вы?» — улыбнулся этот потенциальный писатель и уже вполне состоявшийся разведчик. «Замечательный город, который к тому же только что удостоился визита Его Величества Вильгельма III». «Большая честь», — кивнул я. «И что теперь в связи с этим делать мне?» «Просветите, будьте добры, я ведь не силен в тонкостях вашего этикета». «Его Величество остановился в гостинице «Южные ворота», куда и приглашает вас на ужин. Однако, это я выражаю свое личное мнение, если вы пригласите его на чайку, он не станет отказываться. Разумеется, приглашаю. Немедленно передайте ему это и посоветуйте мне, какой именно ужин накрыть к прибытию столь высокого гостя. Вы ведь неплохо представляете себе возможности нашего камбуза и на сколько персон. Его Величество обычно наносит частные визиты в компании своего камердинера. Правда, я надеюсь, что в данном случае и мне будет оказана честь сопровождать его. Насчет же кухни, наверное, лучше всего подойдет национальная австралийская. После чего Свифт отбыл, а я послал Юнгу за дошираком, бычками в томате, порошковыми соками и самогоном. Соленые огурцы, к некоторому моему сожалению, у нас уже кончились. Король прибыл на чайку через 40 минут, и вскоре мы с его величеством с интересом рассматривали друг друга. Само собой, у меня в ноутбуке имелись портреты всех хоть сколько-нибудь заметных политических деятелей этих времен, и в том числе два Вильгельма Оранского. К их достоинствам относилось то, что оба принадлежали кисти каких-то довольно известных мастеров, а к недостаткам весьма относительное сходство друг с другом. Впрочем, увидев короля, я вынужден был признать, что на оригинал эти портреты походили еще меньше. Вильгельм оказался невысоким мужчиной лет 50 на вид, причем мне при первом же взгляде на него вспомнились пикейные жилеты из золотого теленка. Да уж, Вильгельм — это голова, и палец в рот ему лучше не класть. Тут не может быть никаких сомнений, потому как столь прямой и открытый взгляд может быть только у очень хитрого и осторожного человека. Я приподнял шляпу, поклонился и представился. Король сделал то же самое, потом назвался сопровождавший его субъект с незапоминающимся лицом, вроде как камердинер, и мы прошли в мою каюту. Я показал гостям, куда повесить верхнюю одежду, и пригласил к уже накрытому столу. Под плащом у короля был черный костюм, шитый серебром, из-под которого выглядывали пышные кружевные манжеты и похожий на веер воротник, кажется, он назывался жабо, а то, что я принимал за довольно пышную шевелюру, оказалось очень качественно сделанным небольшим париком. Свифт с Темплом тоже имели эти заменители шляп и даже пару раз надевали их за время плавания, но их парики были куда пышнее и даже с нескольких метров не вызывали никаких сомнений в своем искусственном происхождении. Мы выпили, закусили соленым тунцом, после чего я залил кипятком доширак и приступил к беседе. К чести короля он не стал изображать из себя совсем уж простака и сразу сказал, что его в основном интересует как настоящее, так и прошлое политических векторов развития Австралии. Про всяких экзотических животных он тоже с удовольствием послушает, но потом, — уточнил его величество. Я устроился поудобнее и начал свой рассказ. В моей интерпретации история человеческой цивилизации выглядела следующим образом. Давным-давно, когда по Европе еще бродили дикари в шкурах и с каменными топорами, и только в Египте имелось что-то похожее на зародыш государства, в мире уже существовали две могучие державы — Атлантида и Австралия. Причем атланты считали южные земли своей колонией, в незапамятные времена взбунтовавшиеся и отколовшиеся от метрополии, но австралийцы говорили то же самое про атлантов. Периодически между державами вспыхивали войны, и чем дальше, тем они были разрушительней, число жертв в них исчислялось миллионами. Последняя война оказалась особенно яростной, обе страны воевали на уничтожение. Причем атлантам удалось создать оружие огромной силы, одним взрывом разрушающее все подряд на многих сотнях квадратных миль, однако Австралия имеет очень большие размеры, и применение этого оружия, хоть и сопровождалось огромными жертвами, не привело к уничтожению всей страны. А вскоре атомные бомбы, как называлось это оружие, появились и у австралийцев. Более того, наши ученые смогли создать водородную бомбу, которая оказалась в сотни раз мощнее атомной. Так как Атлантида представляла собой сравнительно небольшой остров площадью всего в треть миллиона квадратных миль, то за несколько бомбардировок она была в буквальном смысле стерта с лица земли. Там осталось лишь несколько небольших островков, уточнил я и показал на карте Канары. Но победа обошлась Австралии слишком дорогой ценой. Почти вся страна лежала в руинах. 90% населения погибло, а среди оставшихся в живых почти не было здоровых. Начался долгий путь вниз. Люди забывали знания предков в стремлении просто выжить, и это продолжалось около 1500 лет. Тогда и начался первый период изоляции. Он был вынужденным. Ни на какие связи с внешним миром просто не оставалось сил. Но где-то во 2-м тысячелетии до Рождества Христова удалось оправиться от последствий войны. Вновь начали развиваться наука и техника, хотя и сейчас они еще далеко не достигли довоенного уровня. Корабли австралийцев опять вышли в мировой океан. Более того, предпринимались попытки восстановить утраченный секрет атомной бомбы, но они ни к чему не привели, кроме огромных затрат, и вскоре все исследования в данном направлении были запрещены. Причем этот запрет действует и поныне. В те времена Австралия поддерживала довольно тесные контакты с Европой, но после того, как при помощи полученных от нее знаний Александр Македонский вместо развития своей страны завоевал полмира, начали раздаваться голоса в пользу ограничения внешних связей. После же падения Римской империи было объявлено, что любые путешествия за пределы территориальных вод разрешены только по личному указу императора, а каждый, кто попадет в Австралию из внешнего мира, ни при каких условиях не может ее покинуть, причем даже император не вправе отменить этот порядок. В этом месте я сделал перерыв, в процессе которого развел клубничного пойла себе и предложил сделать это же своим гостям, после чего вернулся к повествованию. Однако 5 лет назад на престол взошел Его Величество Илья I. Он давно уже не сомневался, что политика изоляционизма себя изжила и сейчас не приносит Австралийской империи ничего, кроме вреда. Но действовать следовало осторожно, потому что у нас, не знаю, как в других местах, император вовсе не так свободен в своих действиях, как это может показаться. Если он, не подумав, начнет принимать решения, идущие вразрез с настроениями заметной части общества, ему гарантированы большие трудности. «Думаю, что так везде», — кивнул Вильгельм. «На счастье нашей страны, король ее главного врага, Франции, этого не понимает и не признает. Но от его непризнания факт не перестает быть фактом». «Так вот», — продолжил я, — «Его Величество решил отменять изоляционизм постепенно и ввел особый статус колоний, где имеют силу те же законы, что в метрополии, только совсем немного измененные. В частности, запрет покидать пределы там действует не пожизненно, а всего на 5 лет. Кроме того, император может именным указом сократить его до 3 лет, но только конкретному лицу. К тому же недавно принято уточнение, гласящее, что статус колонии имеют лишь те земли, куда уже ступала нога императора. Все остальное — это не колония, а поселение, где вместо свода законов империи действует устав первопроходцев, не содержащий в себе никаких ограничений подобного плана. И, наконец, буквально перед самым нашим отбытием был принят еще один указ, определяющий статус свободных экономических зон. Это будут небольшие огороженные территории вблизи крупных колониальных портов, которые не считаются землей Австралии, в силу чего их можно беспрепятственно покидать. Пока такая зона всего одна в городе Ильинске, но это лишь начало. Думаю, смысл политики Его Величества понятен. Он в постепенной отмене мешающих развитию внешней торговли ограничений. «Да, разумно», — согласился английский король. После чего уже я начал расспрашивать его о нынешнем состоянии дел в Европе вообще и в Англии в частности. К чести Вильгельма следует уточнить, что его рассказ был несколько ближе к действительности, чем мой, хотя тоже не обошелся без некоторых неточностей. В частности, из него следовало, что он, Вильгельм Оранский, занял трон просто потому, что Яков II взял и отрекся, осознав свою крайнюю непопулярность. О том, что отречению предшествовало восстание при активной зарубежной помощи, не было сказано ни слова. Так как уже потихоньку начало темнеть, король сказал, что, сколь неприятно ему мое общество, он вынужден покинуть Чайку, но надеется еще не раз посетить этот замечательный корабль, где осталось столь много интересного, еще неизвестного ему. В ответ я выразил ту же самую надежду, и мы попрощались. Свифт же чуть задержался и шепнул мне, что вместе с королем приехал известный механик Дени Папен, который просит разрешения завтра посетить чайку. Скорее всего, мне удалось сохранить безразличное выражение лица, но вообще-то новость меня удивила. Вроде бы Папен сейчас должен находиться вовсе не в Англии, а это означает, что он тут по приглашению Вильгельма, последовавшему, скорее всего, одновременно с отправкой экспедиции на джампере. Ай да его величество! Шустрый, однако, господин сейчас сидит на английском троне. Я в некоторой задумчивости открыл стенной шкафчик, где у меня хранились лекарства. С краю уже стоял баллончик-ингалятор с венталином, средством для купирования приступов астмы. Я знал, что Вильгельм страдает этой болезнью, но помрет он от воспаления легких. Да и не очень-то этот венталин лечит, просто, как и написано в его инструкции, ослабляет приступы. У меня была мысль при случае подарить ингалятор Вильгельму, но теперь я пребывал в некоторых сомнениях. Купирует он один приступ, потом другой, потом третий. Глядишь, в нужное время у организма окажется больше сил, и он справится с воспалением легких. В результате Вильгельм представится не через 7 лет, а на пару десятков позже. Нам такое нужно? Особенно учитывая неординарные способности его величества. Нет, это не наш метод. Решил я, убирая ингалятор подальше, затем, подумав, отправил туда же феноксиметилпенициллин, а из недр аптечки было извлечено и поставлено на самое видное место универсальное лекарство от всех болезней — французский шипучий аспирин. Вот его можно спокойно дарить в любых количествах, не волнуясь, что у пациента от этого хоть что-нибудь вылечится. Глава 23. Все-таки в положении герцога есть и определенные неудобства, вынужден был признать я на 3-е сутки нашего стояния в Дувре. Ибо в море отсутствие женщин на корабле переносится как-то сравнительно спокойно. Ну, нет и нет, взять тоже неоткуда. И организм, понимая такое дело, не очень возмущается, тем более, что наш рацион включал в себя сбалансированное количество солей брома. Но тут-то берег, и существ противоположного пола неплохо видно даже без бинокля. Свою команду я заранее просветил насчет такой не очень привлекательной особенности здешних мест, как сифилис. Рассказал о распространении и симптомах, показал снимки больных на разных стадиях и, кажется, слегка перестарался. Потому как, когда вчера Свифт сказал, что он нашел соответствующее заведение, дамы там очень даже ничего и с нетерпением ждут заморских гостей, желающих нашлось только 4 человека. Остальные же смотрели на них как на героев, отправляющихся совершать беспримерный подвиг. Да и у них, когда они набивали карманы выданными мной презервативами, лица были какими-то не совсем обычными. С такими рожами не на свидание к дамам идти, а в атаку на пулеметы. Ну, а мне эти простые радости были пока недоступны. Ибо поход в бордель на глазах у всего города я счел несовместимым с высокими званиями герцога, адмирала и особо приближенной к императору, а сохранить подобное в тайне нечего было и думать. Король еще раз посетил чайку, но в этот раз ненадолго, просто чтобы лично обсудить наше дальнейшее пребывание в Англии. Он сообщил, что Дувр не очень подходит, и не столько из-за своей непрезентабельности, сколько из-за удаленности от столицы, и пригласил меня в свою лондонскую резиденцию, Кенсингтонский дворец. Однако предложил дождаться роты гвардейцев, которые скоро прибудет для организации эскорта, соответствующего моему высокому рангу. На самом деле король, конечно, знал, что лично я не усмотрел бы в отсутствии сопровождающих никакой дискриминации, но ему не хотелось отпускать меня одного. И, как мне казалось, та самая рота тут была для отвода глаз. Ей, небось, еще будет дан приказ не особо спешить. Просто его величеству требовалось время для организации незаметного, но плотного наблюдения за гостями. И я с пониманием отнесся к его проблемам. В общем, на 4-й вечер нашего пребывания в Дувре наконец-то появилось 40 конников при 4 каретах, и утром следующего дня я в компании своих 3 курсантов и 4 стрелков во главе с Вакой покинул борт чайки и понесся к Лондону со скоростью порядка 15 км/ч. Погода была чисто английской, то есть либо туман, либо дождь, либо оба этих подарка природы вместе. Карета хоть и имела окна, но составленные из мелких, да к тому же кривоватых стеклышек, так что разглядеть сквозь них что-либо было проблематично. Естественно, никакого отопителя там не наблюдалось, в силу чего температура отличалась от уличной совсем ненамного. Ну и качало этот ящик здорово, причем именно качало, а не трясло. Ее деревянные рессоры обладали достаточной мягкостью и приличным ходом, Но вот демпфирование отсутствовало как класс. И попав колесом в какую-нибудь рытвину, мой экипаж потом чуть ли не минуту раскачивался, подобно шлюпке на волнах. В таких, мягко говоря, спартанских условиях мы ехали 12 часов и на место явились уже в полной темноте, освещаемой только факелами нашего эскорта. Карета подвезла нас к подъезду какого-то небольшого здания из красного кирпича, скупо подсвеченного двумя фонарями. Я достал из сумки переносной светодиодный прожектор, включил его и под сдержанное оханье гвардейцев осмотрел место своего пребывания на ближайшие несколько дней. «А ничего так», — подумалось мне. «Главное, никакой излишней роскоши. Где-то я уже видел очень похожие строения, но вот где?» «А, вспомнил, это же вылитый Савеловский вокзал, только без застекленного проема над главным входом. Прям чем-то родным повеяло, вот ей-богу. Если дело дойдет до установления нормальных дипломатических отношений, надо будет купить у короля этот домик под наше посольство», — решил я, поднимаясь за камердинером на второй этаж, где меня ждал Вильгельм. Так как вообще-то уже был довольно поздний вечер, король ограничился кратким приветствием, после чего самолично проводил меня с моей командой в отведенные нам комнаты. Их оказалось 4, 2 раза по 2 смежных, плюс небольшая прихожая, в которой нас уже ждал какой-то лакей. В его сопровождении я прошелся по всем 4 помещениям, полюбовался на горящие свечи в развесистых канделябрах, предупредил свою команду насчет пожарной безопасности и велел устраиваться в комнате, смежной с моей. Ибо ни туалета, ни ванной апартаменты не имели, и требовалось их срочно организовать. Так что лакей был озадачен наказом немедленно притащить сюда бочку чистой воды, а мои парни полезли под кровати за ночными горшками. Все эти богато разукрашенные посудины они сволокли в одну из свободных комнат, и я оранжевым маркером изобразил на ее двери 2 ноля, пояснив, что теперь тут у нас сортир. Во второй комнате ванная. Там к стене был на скорую руку привернут походный умывальник, а на полу разложены 2 небольших надувных бассейна. После чего я уточнил расписание дежурств и отправился в свою комнату. Она была поменьше той, где осталась моя свита, но зато имела огромную кровать с балдахином. У них тут что, потолок течет? А иначе зачем кровать и крыша? — хмыкнул я, приглядываясь к простыням. При свете свечей они выглядели еще ничего, но стоило включить фонарь, как обнаружились подозрительные пятна. Вообще-то чистое белье мы тоже захватили с собой, но пока я просто скинул тряпки на пол, а сам улегся на освободившееся место, сняв только сапоги, ремень и куртку. В конце концов, мне ведь приходилось спать и в куда более антисанитарных условиях, подумал я, проваливаясь в объятия Морфея. Нельзя же требовать от простого королевского дворца немыслимой роскоши Савеловского вокзала. Проснулся я довольно поздно, когда за окнами уже начало светать. Умылся, причесался и спросил у лейтенанта, есть ли новости. Их не было, так что я поинтересовался, запомнил ли он короля. Получив утвердительный ответ, отправил Кешу пройтись по коридорам. Если по дороге встретится кто угодно, кроме Вильгельма, этого встречного надо остановить и сообщить, что их светлость герцог изволили восстать ото сна. Если же попадется король, следовало поклониться и по возможности почтительным тоном сказать: «Ваше Величество, позвольте вас осведомить, что герцог уже проснулся». Лейтенант Кеша вышел и вскоре вернулся в компании 2 лакеев, один из которых был вчерашним, а тот, коего мы видели в первый раз, вдруг нагло, никого не спросясь, попер в мою комнату. Вака потянулся было к кобуре, но я покачал головой и, велев Васе Баринову разобраться, но без члена вредительства, осведомился у оставшегося рядом с нами труженика дворцового сервиса: «Милейший, не подскажете, что там забыл этот невежа?» Тот с истинно английской невозмутимостью ответствовал, что этот, которого сейчас держит за шиворот спутник моей светлости, является... Далее оратор выдал какую-то фразу, из которой я понял только ее окончание: «выносящие ночные сосуды». «Так он за горшками, что ли, дошло до меня? Тогда пусть идет вон туда, они все уже там». И... как бы это вам помягче сказать? В общем, моя охрана имеет приказ стрелять во всякого, кроме короля, посягнувшего на меня или мое имущество. А под той кроватью лежит моя сумка. В общем, скажите спасибо, что я успел вмешаться, а то ведь все могло кончиться куда печальнее. Лакей кивнул, сказал, что он обязательно примет к сведению, сказанное мной, после чего встал в позу и торжественно сообщил, что его величество Вильгельм III приглашает меня на завтрак. И опять застыл столбом: «Показывайте дорогу», — велел я, перепоясываясь ремнем с кобурой. Завтракали мы с Вильгельмом вдвоем, если не считать того, что нам прислуживал тот самый камердинер, обязанности которого, судя по всему, далеко выходили за рамки помощи его величеству в раздевании и одевании. В процессе поглощения пищи король проявил вежливый интерес к животному и растительному миру Австралийской империи. Но так как я специально с вечера еще раз перечитал свой блокнот с конспектами на данную тему, все прошло гладко. «Жаль, что во время своих визитов я не знал всех этих занимательнейших вещей», — фальшиво огорчился король. «Подумать только, мне не довелось увидеть, как светится яйцо ледяной птицы». На самом деле ему было начхать на это свечение с высокой колокольни, как мне показалось. Ведь его уже видели Свифт с Темплом и подробнейшим образом описали, да и свидетелей взрыва галеона в Себе более чем достаточно. В общем, король даже не потрудился потщательнее изобразить сожаление, а перешел к чуть более интересной теме моему парабеллуму. Причем его заинтересовала не конструкция или тактико-технические характеристики, а тот факт, что я постоянно ношу его на ремне. «Так ведь ваши дворяне тоже почти все со шпагами», — пояснил я. «И у нас, судя по немногим сохранившимся документам, в далеком прошлом тоже так было. Однако уже как минимум несколько сот лет личным оружием дворянина является не шпага, а пистолет». «Кстати, у вас есть дуэли?» «А как же», — подтвердил я и подумал, что и впрямь не помешает на обратном пути накатать какой-нибудь соответствующий кодекс. Далеко не все дела можно решить через суд. Иногда единственным выходом является дуэль. Правило... Тут я на минутку задумался, ибо в моем образовании именно по этому вопросу наличествовал зияющий провал. Единственное, что я хоть как-то помнил, была сцена дуэли Ленского с Онегиным, где Евгений, кстати, совершенно хладнокровно пристрелил молодого поэта, а сокрушаться начал уже сильно потом и, скорее всего, исключительно для публики. «Они таковы», — разъяснил я основы нашего еще не написанного кодекса. «Дуэлянты расходятся на заранее оговоренное расстояние, обычно на 100 шагов, и по команде секунданта могут либо начинать стрелять, либо идти к противнику. Назад нельзя. Таким образом, перед каждым стоит не столь простой выбор — ибо со 100 шагов из пистолета попасть в человека весьма затруднительно. Но чем ближе подойдешь к противнику, тем больше вероятность, что он начнет стрелять раньше. В общем, дуэль, как и многие другие стороны человеческой деятельности, по сути, требует хорошего владения искусством вовремя остановиться». «Вот здесь вы совершенно правы», — усмехнулся собеседник и, наконец-то, перешел к действительно важному вопросу. «Англия не против установления дипломатических отношений с Австралией и даже готова предоставить ей режим наибольшего благоприятствования в торговле, но только при условии признания навигационного акта». В ответ я сознался, что оба эти слова по отдельности мне знакомы, но вместе я их слышу в первый раз. «Ничего удивительного», — улыбнулся король, — «вот вам его текст. Читайте прямо сейчас, это ни в малейшей степени не пойдет вразрез с этикетом». Документ оказался не очень объемным, но весьма содержательным. В нем просто и незамысловато объяснялось, что все товары из Азии, Африки и Америки могут ввозиться в Англию исключительно на английских кораблях. Для европейских товаров было сделано послабление, кроме английских их могли ввозить и корабли стран-производительниц, то есть направлен он был против посреднической морской торговли, чем в основном пробавлялись голландцы. Кстати, Вильгельм, несмотря на свой нидерландский титул, вполне данную меру поддерживает. И, в общем-то, понятно почему. Как и всякий закон, этот ведь может иметь избирательные действия, так что вряд ли голландские негацианты, близкие к Вильгельму, терпят большие убытки. Небось, тут изначально понапихано лазеек, но пропускают в них только нужных людей. Это и ежу, понятно. Да вот одна из них, которая видна даже с первого прочтения, или в гаванях той страны, где они впервые могли быть нагружены на корабль. Каков слог, а? Могли быть. А могли, значит, и не быть. И дальше уже начинается теория вероятности. Прям камень с души, честное слово. Ибо я начал уже самую малость, почти незаметно, но все же волноваться. Дело было в том, что алмазы, которые мне передал капитан Победы, Коля Баринов, происходили как раз из Африки. Экспедиция нашла ручей, описанный в реферате, и алмазы примерно в тех местах, где ему полагалось быть. Более того, в полукилометре нашелся еще один ручей, в отложениях которого тоже удалось найти алмазы, правда, всего три, но зато один из них весом почти в 5 граммов. И все это мы собирались оставить в Англии, ибо нам-то они в таких количествах уж точно ни к чему. То есть начали бы свою деятельность с прямого нарушения навигационного акта. А тут такое уточнение. Разве не могли эти камни впервые быть погружены на корабль в Австралии? Могли, еще как. Я навскидку готов придумать несколько способов. Их, например, сначала туда орлы принесли в клювиках, и только потом алмазы оказались на корабле. Вот и все. Такая вероятность есть, буква закона соблюдена, а все сомневающиеся могут идти лесом. Моя же совесть абсолютно спокойна. Вполне разумный документ, хмыкнул я. Правда, тут имеется некоторая неясность. Ведь Австралия — это не Африка, не Азия и даже не Америка. Разумеется, можно будет внести дополнение, согласно которому австралийские товары приравниваются к европейским, — заверил меня Вильгельм. Если так, то никаких возражений против данного документа у Австралийской империи нет. Я могу официально подтвердить это от имени Его Величества Императора. В ответ на мои слова король столь невозмутимо кивнул, что я подумал, скорее всего, на самом деле он сильно обрадован. Странно. Неужели Вильгельм полагал, будто мы начнем контрабандой что-то продавать в Англии? Ну, лет через 100, может, и найдутся желающие, однако пока все нами произведенное нами же и будет потребляться. А вот добытое, то есть золото и алмазы, да плюс мои рубины с сапфирами, пойдет на оплату за английские товары. И чего тогда Вильгельм радуется, своими руками готовя путь, по которому из Англии начнет утекать железо, сукно и прочие полезные вещи? Немного забегая вперед, могу сказать, что ответ я получил этим же вечером. А пока король предположил, наверное, следующим шагом развития англо-австралийских взаимоотношений будет учреждение посольств. И если с вашим у нас все более или менее понятно, то как быть с нашим посольством в империи? Посылать его в метрополию не только бессмысленно, но и не нужно. Наш император сейчас в основном занимается вопросами развития колоний, и как минимум 10 лет такое положение дел будет сохраняться. Более того, незадолго до нашего отбытия он заложил свою резиденцию в Ильинске, который объявлен столицей Новой Австралии, так что разумнее всего будет отправить посольство именно в этот бурно растущий город. «Но как же долго будут идти вести оттуда?» — вздохнул Вильгельм. «Если вы сами будете заниматься их доставкой, то, конечно. Однако сведения из Ильинска нашему посольству в Лондоне могут быть доставлены за месяц». Самое интересное, что тут я почти не лукавил. Ведь никаких спутников связи на орбитах не болталось, а связь с противоположных концов земного шара при наших мощностях передатчиков сильно зависела от состояния ионосферы, так что на обмен радиограммами при неблагоприятных условиях вполне мог уйти, если не месяц, то уж неделя запросто. Даже на установление связи с Колей Бариновым из Индийского океана у меня ушло 5 дней, а ведь это почти вдвое меньшее расстояние. Ибо мы не могли круглосуточно торчать у рации, а пытались связаться в строго определенное время. Не получилось в этот раз. Перерыв до завтра и так далее. Так вот, — продолжал я, — мы готовы передавать не только свои, но и ваши послания. И, разумеется, с полным пониманием отнесемся к тому, что они будут шифрованными. Правда, не очень длинными, пока Австралия готова предоставить Англии лимит в виде 1000 знаков в месяц. Знак — это буква, цифра или пробел. Вот. Тут Вильгельму даже малость изменила его самообладание. «Это очень щедрый жест с вашей стороны», — заметил он. «И с благодарностью его принимая, хочу сделать ответный. Ведь вашему посольству все равно придется искать себе дом в Лондоне. Могу предложить арендовать нужное помещение прямо в этом дворце». «Здесь?» — удивился я. «Но ведь, прошу прощения, где оно тут поместится? Ему же не хватит 4 небольших комнат». Король рассмеялся, как часто люди ошибаются, составив представление о чем-то на основе взгляда только с одной стороны. Вот взгляните. С этими словами он отдернул штору на торцевом окне своего кабинета. Я глянул, да, действительно, то, что я вчера посчитал всем дворцом, оказалось всего лишь его фасадом, к которому имелось 3 пристройки, как минимум в 1/4 большей площади, да плюс в глубине парка отдельно стояло еще одно 2-этажное здание размером примерно с тот самый Савеловский вокзал, на него и указал мне Вильгельм. «Я предлагаю вам арендовать его. А сколько оно может стоить, если мы захотим его купить?» «Учитывая расположение, скажем, 22 тысячи фунтов». «Замечательно», — улыбнулся я и полез в карман. «Тогда можно еще вопрос? Оцените, пожалуйста, вот этот камень».

как появляется какой-нибудь новый механизм. Раньше Вильгельм считал, что в результате труда талантливого механика. Тот, скажем, долго делает часы, а потом его осеняет, что их можно снабдить маятником, отчего точность хода сильно повысится. Но на самом деле это не совсем так. Сначала ученый, в данном случае Галилей, установил законы движения маятника. Затем какой-то голландский инженер сообразил, что вытекающие из этих законов свойства могут значительно увеличить точность хода часов, и придумал, как это воплотить в металле. И, наконец, только после этого механик сделал новые часы. То есть всякое новшество зарождается в трудах ученого, обретает черты реальной конструкции усилиями инженера и, наконец, воплощается в металл, камень и дерево руками механика. Да, иногда кажется, что все сделал один человек, как это случилось с телеграфом, изобретенным Гуком, но это означает только то, что в данном случае он оказался един в трех лицах, то есть исключение. Но ведь вся европейская техника именно так на основе исключений и развивается. В чем одна из причин ее отставания от австралийской. И первая половина главного секрета австралийцев в том, что у них это поняли очень давно. Поэтому для герцога такое положение дел настолько естественно, что он с трудом представляет себе какое-нибудь другое. А вторая в том, что три эти фигуры равнозначны и считаются важнейшими в государстве. Наука без инженеров и механиков, в конце концов, выродится в схоластику. Инженер без ученого, с одной стороны, и механика, с другой, будет тратить все свое время на либо никому не нужные, либо вовсе неосуществимые проекты. Механик без ученого и инженера будет всю жизнь делать одни и те же изделия, изредка внося в них усовершенствования, не придающие новых свойств, а всего лишь облегчающие труд мастера. Разумеется, один человек может сочетать в себе черты и двух, и даже трех этих фигур. Например, про герцога не скажешь однозначно, инженер он или механик. Скорее всего, и то, и другое. Судя по паре его оговорок, австралийский император является крупным ученым. То есть у них подобные занятия не только не зазорны для знатных людей, но и наоборот, способность к ним значительно увеличивает престиж. В свете подобных установлений весьма показательна история с паровой лодкой. Сэр Исаак Ньютон, без сомнения, гениальный ученый. Но он не инженер и не механик. И знать не желает Папена, который в данном проекте выступает именно как инженер. А Папен требует от механиков только повышения точности в изготовлении шестеренок, не привлекая их к работе в целом. Результат — лодка, которая плавает очень быстро, гораздо быстрее, чем могла бы на веслах, способна без поломок переплыть только небольшой пруд, да и то далеко не всегда. И все потому, что ученые, инженер и механики работают каждый сам по себе. А теперь надо, не теряя времени, обдумать выводы, которые следуют из этих постулатов, решил Вильгельм. С одной стороны, процесс создания системы по австралийскому образцу не может быть быстрым. Он займет даже не годы, а десятилетия, и вроде бы спешить некуда. Но ведь австралийцы максимум через 2 недели покинут Англию, и до их отбытия следует принять определенные решения. С товарами все ясно. Металлов и сукна Англия производит больше, чем потребляет сама, и значит, излишки все равно будут проданы. Вопрос только в цене. Так как предложенное австралийцами устраивает всех, то никаких подводных камней тут нет. Но вот вторая часть их потребностей, то есть люди, пришельцам не нужны ученые и инженеры. Они хотят завербовать на 10 лет примерно 100 корабельных мастеров, да и смысл этого понятен. Океанский флот империя начала строить недавно, а каботажное плавание в их водах осуществлялось на кораблях, сделанных изо льда. Ну, так берется подходящая ледяная гора, которых там с избытком, с нее обтесывается все лишнее, затем туда ставят двигатель, и полученное судно плавает несколько лет. Но такое возможно только в холодных водах их метрополии. Сейчас же, в связи с началом колонизации, перед ними встала проблема расширения производства деревянных кораблей. Что ж, можно позволить набрать мастеров для этого. Да, по истечении срока домой вернутся далеко не все. Однако немногие вернувшиеся принесут большую пользу, ведь, судя по чайке с победой, корабелам будет чему поучиться в далекой Австралии. Но просто так разрешать вербовку, разумеется, нельзя. Пусть поделятся каким-нибудь секретом, не имеющим военного значения, но очень важным для Англии. Например, секретом их хронометров, уходящих всего на несколько секунд в сутки. Ведь в Адмиралтействе готовы заплатить за это 20 000 фунтов. Вильгельм сделал соответствующие пометки и продолжил свои размышления. Да, английские инженеры и ученые австралийцам не нужны, что может говорить сразу о двух вещах. У них вполне достаточно своих, а наших придется переучивать дольше, чем просто выучить кого-то с нуля. И это серьезно, ведь научная элита не рождается сама собой, ее надо готовить, а судя по отношению австралийцев к нашим ученым, мы готовим их неправильно. В пользу этой версии говорит то, что герцог хочет обеспечить иммиграцию в Австралию представителей непроизводительных классов, но обязательно с детьми, и чем их будет больше, тем лучше. Учитывая же его обмолвку, что талант не зависит от знатности, можно предположить, что этих детей там будут учить. Да, добившиеся успеха вряд ли вернутся в Англию. Но ведь добьются его не все, и каждый вернувшийся будет представлять огромную ценность. Он сможет рассказать, чему и как учат австралийцы. Значит, и это надо разрешить герцогу, причем вот тут совсем бесплатно. Во-вторых, такой образ действий согласуется с официальной экономической теорией, хотя, судя по тому, как Алекс усмехался, слушая Давинанта, у австралийцев иная точка зрения. Ну и проще будет провести хоть какую-нибудь подготовительную работу среди кандидатов, правда, времени на нее почти не осталось. Король отложил бумаги и прошелся по кабинету. Пожалуй, уже можно делать и первые политические выводы. Главный из них был ясен уже давно. Пусть не сейчас, но когда-то в будущем Австралия обязательно станет главным конкурентом Англии. И против нее не годится испытанный способ, неоднократно опробованный на континенте, то есть воевать чужими руками. Хотя, ладно, к этому еще будет время вернуться, потому как в ближайшие 10 лет, если не больше, с австралийцами придется поддерживать наилучшие отношения. Но, учитывая перспективу, надо уже в ближайшее время подкорректировать наши отношения с некоторыми европейскими странами. И в первую очередь с Московией. Молодой царь Петр все лето бился лбом в азовские стены, а осенью ушел, не солоно хлебавши, но он упорный, так что все равно возьмет Азов, пусть и не в этом году. Но дальше его никто пускать не собирается. Ибо московиты на Черном море не нужны ни англичанам, ни голландцам, ни полякам, и вообще никому. Пусть лучше ищут выход в море на Балтике, где они будут долго разбираться со шведами, таким образом исключив и себя, и Швецию из европейской политики. Да, так было задумано, но в свете только что открывшихся обстоятельств следует действовать иначе. Пусть Петр берет Азов, но не останавливается на этом. Далее Керчь, и русские корабли оказываются в Черном море. В этом мы окажем ему всяческую поддержку, причем, если потребуется, и не только дипломатическую. Естественно, русский царь скоро поймет, что он всего лишь выбрался из маленькой лужи в большую и начнет точить зубы на Черноморские проливы. Вот тут Турции, чтобы не потерять еще их, придется принять чью-то помощь. И если подгадать момент, так что именно тогда Франция будет не до Турции, то единственным вариантом для турок станет помощь английская, платой за которую будет предоставление концессии на прокладку канала из Средиземного моря в Красное, ибо к моменту начала открытого противостояния с австралийцами Англия уже должна иметь более удобный путь в Индию, чем сейчас. Между прочим, усмехнулся про себя Вильгельм, такой вариант следовало обдумать, и независимо от появления австралийцев. Ведь короткий путь в Индию нужен не только из-за них. Опять же, есть хоть и небольшая, но все же вероятность, что московиты сравнительно быстро справятся со шведами, а их появление в Балтийском море принесет Англии больше неудобств, чем в Черном. Однако канал — это проект на достаточно далекую перспективу, вынужден был признать Вильгельм. Ведь начинать его рыть можно только после того, как влияние Франции на Средиземном море будет существенно ослаблено. Вообще-то в последние годы с данной задачей неплохо справляется и сам Людовик, но необходимы дополнительные усилия в этом направлении. А если к ним удастся привлечь австралийцев, будет и вовсе замечательно. Тут надо все очень тщательно обдумать, но у него, Вильгельма, время еще есть. Он в самом расцвете сил, имеет неплохое здоровье, а универсальное лекарство от всех болезней, кроме отравлений, подаренное ему герцогом Алексом, уже показала свою замечательную эффективность против простуды. Вдовствующая королева Марианна с раздражением отбросила свежий номер Гассетта. О, Боже, до чего докатилась Испания! Король узнает важнейшие и прямо относящиеся к нему новости последним в Европе, да и то из какого-то никудышного листка. Было ли что-нибудь подобное, когда она, его мать, держала в руках нити управления государством? Нет, ничего подобного не было и быть не могло. А теперь позор! В Англию приплывают какие-то могущественные чужестранцы. Вильгельм принимает их как самых дорогих гостей, а Карлос не только не знает, что они прибыли из каких-то близких к испанским колониям земель, но и о самом событии его осведомили только сегодня. Господи, услышь мои молитвы! Привычно подумала вдовствующая королева, направляясь в часовню. Она не могла знать, что по этому маршруту, равно как и по любому другому из земных, ей осталось ходить всего 3 месяца. Король Франции Людовик XIV, разумеется, узнал о прибытии австралийцев в Дувр на следующий вечер после этого события, и в самом начале нового 1696 года у него уже имелось достаточно материалов, чтобы начать их обдумывать. Да, он правильно почувствовал еще 1,5 года назад, что дело это очень перспективное. Но проклятый узурпатор Вильгельм Оранский и тут обошел христианнейшего короля. Переманил к себе Папена, который уже построил ему самодвижущуюся лодку. Главное ведь Папен, француз! И как этот мерзавец мог забыть о своем долге рождения? О том, что долг перед своим королем, самый священный из всех! Если бы он один такой был, этот Папен, более 1,5 сотен тысяч гугенотов, вместо того, чтобы смиренно принять католичество, сбежали только за последние 25 лет. Нет, тут надо что-то делать. Может, дополнить эдикт 69-го года указанием о том, что смертной казни подлежат не только те беглецы, что стали работать кораблестроителями у чужих государей, но и вообще все. Конфискацию же имущества распространите на их родственников. Но об этом еще будет время подумать, а пока... Король уже понимал, что Франция испытывает жесточайший кадровый голод. Ушли в могилу великие полководцы, с которыми она выиграла столько войн, а новые... Да откуда только берутся такие бездари, умеющие лишь лживо льстить его величеству? 13 лет назад умер Кальбер, и хоть он под конец своей жизни и осмелился осуждать политику своего короля, за что вполне справедливо был удален от двора, достойной замены ему так и не нашлось. Чем дальше, тем в большем расстройстве пребывают финансы Франции. Однако французская разведка по-прежнему лучшая в Европе, — подумал Людовик. Копии рисунков парового двигателя были доставлены в Париж еще 1,5 года назад, но до сих пор никто из Академии наук так и не смог понять, как может работать изображенное там. Чем вообще занимаются эти бездельники? Если бы король позволил себе вспомнить свой же указ, то легко ответил бы на этот вопрос. Академики в полном соответствии с королевской волей занимались изящной словесностью, сохранением и умножением богатств французского языка и тому подобными вещами, имеющими на редкость мало общего с паровыми турбинами. С воздушными шарами тоже, потому что это изделие австралийцев, недавно упавшее между Лондоном и Виндзором, удалось, хоть и не совсем в исправном виде, доставить во Францию. Король уже видел этот летавший по небу бумажный мешок, но вопрос оставался открытым, где найти ученых, которые разберутся, как это работает. А как было бы хорошо иметь, кроме морского, еще и воздушный флот? Но люди, где их взять? Людовик не знал, что, по крайней мере, один из таких людей все еще пребывал на земле Франции, но тому шли последние минуты, ибо из-за мыса, закрывающего вход в небольшую бухту, в 10 лье на восток от Тулона, уже показался низкий силуэт с 2 скошенными назад короткими мачтами. Корабль марокканских контрабандистов пришел за беглецами, которым уже нечего было терять во Франции, чтобы, как им обещал Воулан, доставить их на португальский остров Мадейра, откуда их должны были скоро забрать возвращающиеся домой корабли австралийцев. Глава 26. Только перед самыми новогодними праздниками до англичан наконец дошло, что и письменность, и язык австралийцев больно уж напоминают московитские, хотя, конечно, имеются и существенные отличия. Свифт с Темплом, не зная ни слова по-русски, смогли только подметить, что в нашем языке встречаются слова с греческими и латинскими корнями, и в алфавите есть буквы, похожие на греческие.